будто небеса подчиняются своей собственной воле. И я содрогнулась, хотя прекрасно понимала. Всему виной перепады давления. Черные скалы острым ножом спарывали багровое небо. И, глядя на них, я вспомнила день, когда Джейк рассказал о Сэме и его банде. Перед глазами встали парни, точнее оборотни, бросающиеся в пустоту. Вот они отрываются от скалы, кувыркаются и летят. Я представляла их свободными, как птицы. Я представляла голос Эдварда, раздающийся в моем подсознании. Гневный, бархатный, прекрасный. Жжение в груди переросло в невыносимую боль. Нужно как-то его унять. С каждой секундой боль сильнее. Я глянула на скалы и хлещущие их волны. Почему бы и нет? Почему бы не утолить боль прямо сейчас? Джейкоб ведь обещал научить меня прыгать со скал. Разве следует отказываться от столь необходимого развлечения только потому, что его нет рядом? Развлечения особенно необходимого, потому что в этот самый момент юный Блэк рискует жизнью. Если бы не я, Виктория убивала бы туристов не здесь, а где-нибудь в другом городе. Случится что-то с парнем, виновата буду я. Страшная мысль ударила в самое сердце и заставила бежать обратно к дому Билли. Я знала, ведущая к дороге тропка проходит у самых скал, однако выбрать следовало ту, что выведет к выступу. Быстро шагая по ней, я искала ответвление. Хотел же Джейк отвезти меня на скалу пониже. Увы, дорожка тянулась к обрыву сплошной ниточкой. Высматривать другую не было времени. С пугающей скоростью приближалась гроза. Поднялся ветер. Тучи еще сильнее давили на землю. Не успела я достичь точки, где грунтовая дорожка разветвлялась перед каменной пропастью, как на лицо упали первые капли. Убедить себя, что искать обходной путь некогда, было совсем несложно. Я хотела прыгнуть с вершины. Эта идея прочно засела в голове и не давала покоя. Бесконечно долгое, похожее на полет падения. Но чем не мечта? Вне всякого сомнения, поступок будет самым глупым и отчаянным в моей жизни. Я улыбнулась. Даже боль начала проходить. Тело словно замерло в ожидании серебряного баритона. Океан шумел где-то далеко, гораздо ниже, чем казалось в начале тропки. Представив температуру воды, я поморщилась. Но нет, это меня не остановит. Ветер окреп, превращая дождь в вихри водяной пыли. Не спуская глаз темно-серой пустоты, я шагнула к обрыву. Ступни будто сами двигались вперед, лаская острые камни, что попадались по пути. Я набрала в грудь побольше воздуха и задержала дыхание. Жду. Белла. Я улыбнулась и выдохнула. Да. Вслух я ответить не решалась, боясь разрушить красивую иллюзию. Голос звучал так близко, так естественно. Лишь негодуя, как сейчас, он полностью соответствовал моим воспоминаниям, демонстрируя те бархатные переливы и мелодичность, которые делали его самым совершенным на свете. «Не надо!» — умолял он. «Ты хотел, чтобы я была ближе к людям», — напомнила я. «Так смотри! Пожалуйста, ради меня!» «Иначе ты со мной не останешься. Пожалуйста!» Среди ливня, что ерошил волосы и промочил одежду так, будто я уже ныряла, голос казался чуть ли не шепотом. Я перенесла вес на пятки. «Нет, Белла!» В голосе звенел настоящий гнев, но он был прекрасен. Улыбнувшись, я подняла руки, словно собираясь лететь головой вниз. Увы, многолетние занятия плаванием в школьном бассейне укоренили другую привычку — прыгать с солдатиком. Я наклонилась вперед, чтобы сильнее толкнуться. А потом бросилась со скалы. Громко вскрикнув, Я стрелой понеслась в пустоту.